Ластик снова наставил на доктора пистоль. Да что толку? Надо было сразу его стрелить, — сурово сказал Соломка. Пали, пока он сызнова не напакостил. Тут стены толстые, авось не услышит. Доктор всплеснул руками, подался назад, вжался спиной в божницу, ту самую, под которой таилась секретная ниша. — Где моя книга? — грозно спросил Ластик. — Ну? — Вот, вот она, возьми. Кири достал из-под плаща унибук, протянул дрожащей рукой. — Прости, прости меня, я скверно поступил с тобой, будто лишился рассудка. Скоро алмаз остынет, и ты сможешь его забрать. Он твой, твой! Убей его, что медлишь! — поторопила Соломка. — А я этого аспида прирежу! Не равен час очухается. Она наклонилась над оглушенным Шарафудиным, выдернула один из змеиноголовых кинжалов. — Куда бить-то? В шею? Где становая жила? Бледная, решительная. Боярышня занесла клинок. — Брось! Выхватив у доктора унибук, Ластик подошел к Соломке. — Никого убивать мы не будем. Если, конечно, сами не накинутся. — Дурак ты! Княжна с сожалением отбросила кинжал. — Хотя что с тебя взять? Вестима, ангел. Поняв, что стрелять в него не будут, барон заметно воспрял духом. — Ты умный отрок, умнее многих зрелых мужей. Я буду говорить с тобой так, как ни с кем еще не говорил, волнуясь и жестикулируя, начал он. Знаешь ли ты, ради чего человек рождается и живет? Чтобы пить, есть, копить деньги, а потом состариться и умереть? Нет. Мы появляемся на свет, чтобы разгадать тайну бытия, великую головоломку, загаданную нам Богом. Все прочее — суета, пустая трата жизни. Люди чувствуют это всем своим существом, но сознают собственное бессилие. Вот почему в нас так силен инстинкт продолжения рода. Человек плодит детей в смутной надежде, что те окажутся умнее, талантливее и удачливее. Мол, пусть не я, а мои внуки или правнуки разгадают великую тайну. Но я, Эдвард Келли, никогда не хотел иметь детей, потому что твердо знал, дети мне не понадобятся. Я разгадаю тайну сам. Что мне все золото мира? Магистериум нужен мне не ради богатства. Подчинить себе божественную эманацию — это все равно, что самому стать богом. Вот величайшее из свершений. И я предлагаю тебе разделить со мной эту высокую судьбу. Доктор Келли говорил без умолку, страстно и смутно. Но Ластик слушал вполуха. Он читал унибук. Сунул пистоль за пояс, открыл заветную 78-ю страницу. Наконец-то, после долгих месяцев жизни, без подсказок, он мог задавать вопросы и получать на них ответы. «Царь Дмитрий I!» — шептал Ластик. «Годы жизни!» Экран помигал немного. Потом появилась надпись. «Может быть, имеется в виду царь Лжедмитрий I?» «Да, да!» И унибук выдал биографическую справку, от которой у Ластика потемнело в глазах. «Лжедмитрий I. Год рождения неизвестен. Умер в 1606-м. Русский царь. Май 1605-й. Май 1606. Авантюрист неизвестного происхождения, выдававший себя за царевича Дмитрия Углицкого. Согласно официальным источникам, беглый монах Юрий в иночестве Григорий Отрепьев. Однако эта версия оспаривается историками. С помощью польских наемников и запорожских казаков захватил Москву, свергнув династию Годуновых. Судя по свидетельствам иноземных очевидцев, пытался проводить реформы и смягчить крепостное право. Однако документов царствования Лжедмитрия не сохранилось. Все они были уничтожены в годы правления царя Василия Шуйского. После гибели самозванца в результате боярского заговора его тело было сожжено, а прах развеян выстрелом из пушки. С этого момента на Руси начинается так называемое «смутное время», долгая эпоха войн и междоусобиц, опустошившая страну и надолго замедлившая ее экономическое и политическое развитие. Погиб Юрка! Погиб! Шуйский исполнил свою угрозу. Не оставил от милосердного царя и следа на земле. Останки развеял по ветру, а память стер. Что же до смутного времени, то за это спасибо полоумному доктору с его тайной бытия и расплавленной ртутью. Размазывая по лицу слезы, Ластик спросил: — «А Василий Шуйский? С ним что?» На этот вопрос компьютер ответил без запинки. «Шуйский Василий Иванович родился в 1552 под вопросом, умер в 1612. Русский царь.